Семён бесцельно заглянул в единственный ящик стола, обнаружил там пустой пакетик из-под презерватива и подумал, что здесь не только связью с иными мирами занимались, но и другими связями тоже, прямо на столе. «И кто он тот мастер?» Семён задвинул ящик. «Ты не знаешь, кто такой мастер четырех углов?» Опешил медальон. «Надо же! Хотя понятно, ты же не состоишь в гильдии воров. С тобой, Семён, хочет пообщаться сам глава вседисковой воровской гильдии. Уже дней 5 как хочет, причем очень срочно». «Если он 5 дней срочно ждал, то часок еще уж точно подождет», рассудительно сказал Семён. «Пойду-ка я все же в ресторан, от твоего пирожка у меня никаких впечатлений, лишь изжога началась. Жрать хочется невозможно». Семён направился к выходу из комнаты. «Потом, все потом, и глава гильдии, и остальные имперские новости. Насытый желудок». И вышел из комнаты. Ресторан находился на первом этаже. Уютный, небольшой ресторанчик с камерным оркестриком на эстраде, с пригашенным верхним освещением и задрапированными гобеленами стенами. На гобеленах везде было изображено одно и то же – рыцари и драконы. И обязательно молодые девы со скорбно заломленными руками. Принцессы, наверное. На одних гобеленах драконы харчили доблестных рыцарей прямо с латами. На других рыцари энергично колбасили поверженных драконов мечами. И в том и в другом случае присутствующие на пейзаже юные принцессы выглядели одинаково расстроенными. Семён заказал себе жаркое из телятины и кувшин пива. После чего, поминая про себя нехорошими словами дежурный пирожок, приступил к ужину. Семён как раз допивал пиво, когда почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Хотя, как говорят скептики, взгляд есть вещь нематериальная и нечувствительная, никоим образом неосязаемая. Однако вор с прикрытием его все же ощутил. Отставив кружку, Семён неспешно принялся вытирать салфеткой рот, с показным безразличием посматривая по сторонам. Семён занимал столик в затемненном углу, откуда обозревался весь зал. У Семёна уже появилась профессиональная привычка не маячить у народа на виду, но при этом видеть всех самому, держать ситуацию под контролем. В противоположном углу зала ресторана, столиков через 6, сидела девушка и ела пирожное, запивая его чаем. На столе был виден заварной чайничек. Ела настолько сосредоточенно, уставив свою чашку и не поднимая глаз, что у Семёна не возникло никаких сомнений. На него смотрела именно она, потому как больше разглядывать Семёна было некому. За другими столиками шла обычная пьянка. Кое-где разудалая, с тостами, кое-где тихая, почти интимная. Но так или иначе, а для выпивающего люда Семён не существовал. Видно, девушку было плохо, её угол тоже освещался неважно. Семён лишь смог разглядеть, что у неё длинные чёрные волосы и тонкие музыкальные пальцы. И что на груди у нее ажурный золотой кулон с небольшим бриллиантом посреди. Драгоценный камушек то и дело посверкивал острыми лучиками. Семён отвел взгляд в сторону, подозвал к себе официанта и, расплатившись, направился к себе в номер. Лифта в пансионате не было. Откуда в замках лифты? Подниматься по лестнице после сытного ужина показалось для Семёна несколько тяжеловатым. «Между прочим», – доверительно сказал Мар, когда Семён поднялся на свой этаж. «Тебя, оказывается, пасут. Видал девицу с золотой побрякушкой на цепочке? Вот она за тобой и приглядывает, чтоб меня в трубочку свернула, ежели это не так. Уж я-то знаю, когда смотрят с необязательным любопытством, а когда конкретно следят. Интересно, кто она такая, та надзирательная девица? На кого работает? Вряд ли на имперскую службу безопасности. Слишком она красивая для обычной наружной слежки. Такие, как правило, у службы безопасности в амурных делах используются для выкачивания ценной информации или для шантажа с тем же дальнейшим выкачиванием». «Она действительно красивая?» – задумчиво спросил Семён, подходя к двери своего номера. «Я не разглядел, темно было». «Вполне на уровне», – заверил Семёна медальон. «У меня зрение сам знаешь какое. Ого-го какое!» «Ну и как она выглядит?» Поинтересовался Семён, заходя в номер и запирая дверь. «Как? Отлично выглядит!» Бодро доложил Мар. «Кулон плетенка выполнен из золотой проволоки 996 пробы. Камушек на 1,5 карата. Огранка стандартная, бриллиантовая. 72 грани. Вроде все. Я ж тебя про девушку спрашивал, а не про ее украшения!» Сукаризной произнес Семён. «Ты мне о ней скажи!» «Но...» – неуверенно протянул Мар. «Девушка как девушка. Красивая, с глазами и ресницами. Что еще можно сказать? Даже не знаю». «Исчерпывающий ответ», – усмехнулся Семен. «Ладно, если она представлена за мной следить, то мы еще встретимся. Тогда и посмотрю, какая она из себя, с глазами и ресницами». Семен направился прямиком в рабочую комнату. Устроившись в кресле, Семен махнул рукой. «Давай, Мар, письмо от четырехугольного. Или что там, вызов, да? Можешь вызывать, дозволяю». «Сейчас!» Медальон затих, включаясь в линию связи. Семен потер глаза. Работающая магическая линия выглядела для него, как рой мух, заполняющий всю комнату. Удовольствие это зрелище ничуть не доставляло. «Для соединения надо ввести пароль, которым является ответ на вопрос», – деловито сказал Мар. «А вопрос следующий. Назовите имя, фамилию человека, с которым вы имели дело в мастерском мире. Когда назовешь, тогда сразу пойдет соединение. Учти, говорить надо громко и четко, а то знаю я эти линии. Сам не переврешь, так они и помогут». «В мастерском мире?» – призадумался Семен. «Имел дело? А, Нуртибук, хозяин ломбарда». «Погромче», – попросил медальон. «И без добавлений, только имя и фамилию. Про ломбарды не надо». «Нуртибук!» – рявкнул Семен. «Есть контакт», – обрадовался Мар. «Пароль принят, вызов пошел. Вот-вот картинка со звуком будет. Кстати, для картинки объем нужен, а тут стол мешает». Семен послушно развернулся вместе с креслом спиной к столу. Секунд 10 ничего не происходило. Потом раздался приглушенный звук фанфар, и посреди комнаты возник человек, сидящий, как и Семен, в кресле. Вернее, изображение человека и кресла. Картинка была полупрозрачной, иногда покрывалась рябью помех, но в общем выглядела достаточно приемлемо. Мастер четырех углов был стар, сух и немощен, а его кресло напоминало медицинское инвалидное, с колесиками на ножках и крепежом для капельницы в изголовье. Одет мастер был в потрёпанный домашний халат и легкомысленную курортную панамку. Семен едва не рассмеялся, увидев ее, но вовремя удержался. Глаза у мастера были злые и холодные. Рассмеяться в лицо такому собеседнику означало немедленно нажить себе смертельного врага. А Семен уже давно пришел к выводу, что серьезных врагов лучше выбирать сознательно, чем заводить их случайно, тем более таких. «Семен!» – прокаркало изображение. «Ты искусник Семен?» «Я?» – не стал отпираться Семен. «А вы мастер четырех углов?» Изображение не ответило. Мастер внимательно оглядел Семена, пренебрежительно выпятив нижнюю губу и щурясь, словно на лампочку смотрел. Дышал мастер часто и хрипло. Видимо, у него была астма. «Молодой еще», – наконец сказал мастер. «Бестолковый. Зря я тебе вызов послал. Не потянешь ты дело. Завалишь!» «Уважаемый мастер!» Начал было Семен, несколько задетый высказыванием собеседника. «Я...» «Молчать!» Старик нахмурился и предупредительно поднял руку. «Говорить потом будешь, когда разрешу!» Семен послушно умолк. «Слушай внимательно, Семен!» Мастер достал из кармана халата склянку-ингалятор с лекарством, попрыскал себе в рот. «Все же у него астма!» Подумал Семен. Закашлялся и спрятал ту склянку в карман. «В одном мире, неважно в каком, есть нефритовый кадуцей. Ты хоть знаешь, что такое кадуцей?» Мастер косо глянул на Семена и, не дожидаясь ответа, пояснил. «Кадуцей – это жезл, эмблема вестников и парламентеров. Жезл, если ты не в курсе, есть палка, похожая на дубинку. А нефрит – зеленый камень, крепкий. Понятно?» Семен кивнул, про себя удивляясь. Неужели мастер четырех углов считает его законченным дураком, который о жезлах ничего не знает? «Раньше этот кадуцей принадлежал... тебе-то какая разница, кому он принадлежал?